На улице, нанимая ползущий мимо фиакр с полусонным кучером, который сразу просыпается от моего окрика и чуть не роняет бич, похожий на цирковой шамберьер. Полицейское управление находится там же, где и 50 лет назад, на углу больших бульваров, в 20 минутах езды. Сейчас здесь тихо и пусто. Охранник придирчиво проверяет пропуск, выписанный мне еще месяц назад. Бойль сам встречает меня у дверей кабинета. Уже поздно, и секретарша давно ушла, а дежурный адъютант что-то записывает у телефона. «Признаюсь, я не удивлен вашим появлением, советник», — улыбаясь, говорит Бойль. «Мне уже доложили о происшедшем в Аполло». «Я просил это сделать немедленно». «Убийство произошло на ваших глазах?» «Да, я был не один с моим знакомым мистером Мартином». «Кто этот Мартин?» «Журналист, сотрудник одной из наших газет». «Бред энд Баттер не наша газета, советник». «Значит, Бойль уже разузнал, с кем я находился в Аполло». «Но не придавая этому значения, отвечаю». «Я сказал в широком смысле, а частные мои связи довольно обширны. Иногда полезно получать сведения и в чужом лагере». «Понимаю и не осуждаю. Но почему вы просили тотчас же информировать об этом меня? Достаточно было бы кантональной полиции». «Прочитайте завтра утренний выпуск «Джентльмена», и вы поймете, какой вой там поднимется по этому поводу. Ведь убитый Бидо и его партнеры – джентльменская избирательная агентура. Но это не политическое убийство, Ано. Джентльмен нам его не припишет». «А кому припишет его? Бред энд Баттер?» «Мартин писать не будет, уверен. А вдруг выскажется кто-то другой?» «Спасибо вам за подсказку, советник. Что же требуется от меня?» «То, что потребует от вас джентльмен и другие газеты. Остановить бандитизм и задержать убийцу». «Если бы мы его знали!» «Мы знаем. Я и Мартин. Это Чек Пасква. Личность, известная полиции всех кантонов. Наверняка у вас в картотеке есть его фото». Бойль задумывается. Он все понял, но почему-то молчит. «Я жду». «Чек Пасква», — полувопросительно повторяет он. «Личность действительно хорошо нам известная. Вы с ним знакомы?» «Я рассказываю о наших встречах, о том, как Пасква шантажировал избирателей». Бойль заинтересован. «Еще бы! К уголовщине примешивается политика, и враждебная ему, Бойлю, политика». «Паскву мы, конечно, задержим», — говорит он. «Пока только по делу Аполло. Об остальном подумаем. Тут сложнее». «Мердок?» Задаю вопрос в упор. Вместо ответа Бойль спрашивает. «А мистер Мартин знает жертв шантажа?» «У него есть предположения». «А факты?» «Есть признание землевладелицы. Мистер Мартин назовет вам ее имя и адрес. Что некий приезжий субъект требовал от нее со всем ее штатом голосовать за реставраторов, угрожая в противном случае спалить урожай. Предъявите ей фотокарточку Пасквы, и она его узнает». «А если она не подтвердит полиции своего признания мистеру Мартину?» «Я пожимаю плечами. Оснований для спора нет». «Кислое дело», — замечает Бойль. «Задержим его за убийство в Аполло. С хорошим адвокатом сумеет выкрутиться. А хорошие адвокаты у него будут. Так?» «Мы понимаем друг друга. Король может защитить пешку. И даже выиграв пешку, мы еще не окажемся в той позиции, чтобы сказать ему «шах». Мердок сам отдаст эту пешку, если она ему уже не нужна. Но политический шантаж реставраторов так и останется нераскрытым. Здесь уязвимых позиций у Мердока нет. В конце концов, это только один из способов добывать на выборах голоса. С такой же беззастенчивостью добывают их и джентльмены с помощью Бидо и его сообщников. Не безгрешные популисты. Недаром Женовье так упорно скрывает от Селби компрометирующие партию документы. Чем же хуже Мердок, прибегающий к подобным способам, только с большей откровенностью, не брезгуя и уголовщиной? С этими мыслями я возвращаюсь в отель. Надо все-таки поспать. Хотя бы половину здешней короткой ночи.